«Совершенно верно», – отвечает бортпроводница, «там у нас уже багажное отделение. Чисто пассажирские рейсы себя на длинные дистанции не окупают, не набирается столько желающих летать, вот и дополняем загрузку срочной авиапочтой и прочими посылками. Странно, может, тогда правильнее было бы пользоваться самолетики полегче, типа того пепелаца, на котором нас Шинит доставляла из порта Франко в Виго, а сами рейсы назначать почаще. Ладно, местным виднее, опять же в авиации я тот еще эксперт. Два десятка пассажиров, которым надо или в порто Франко, как нам, или в техасский порт Нью-Галвестон, где у Аннушки по плану посадка с дозаправкой, рассаживаются по местам. Пристегиваемся, крупной и сильно беременной даме наискосок от нас бортпроводница помогает с удлинителем ремня, моторы оживают. Аэроплан выруливает носом к морю, а набрав высоту, разворачивается на восток, ориентируясь по береговой линии. Территория Ордена, окрестности Г, Порто-Франко, пятница, 1-7, 21-24, 21 первую половину полета, до посадки в Галвестоне, я мирно прокимарил, зато остаток пути сижу как на иголках, потому как на техасском аэродроме я, выбравшись из самолета на разогретый новоземельным солнцем асфальт, помогаю спуститься сперва Саре, а потом той самой даме, сама изрядно корпулентная, плюс месяц примерно восьмой, отчего ее совсем раздуло, едва ноги передвигает. Нет, видал я толстухой побольше, та же Донна Кризи чуть не втрое перекрывает условную норму, так она и повыше, и запас прочности в смысле здоровья имеет на десятерых. А у этой дамы лицо землистое и изможденное, вопреки телесному изобилию ниже шеи, волосы под насквозь мокрым платком блекло тусклого болезненного вида, мелирование и то не спасает. Пот с нее льет ручьями, одеколон сие лишь маскирует. Избыточный вес или токсикоз, уж не знаю, но ей сейчас жизнь определенно не в радость. Любимая супруга по понятным соображениям оценивает собственные перспективы. Брови недовольно нахмурены, губы плотно сжаты, наверняка думает: нет, надо за собой получше следить, чтобы не расплыться до подобного непотребства. Однако потом, когда дама, шаркая, в перевалку удаляется в сторону уборной, на лице Сары сперва рисуется непонимание, потом удивление, а потом любимая толкает меня кулаком в бок. А ведь она вовсе не беременная, бедра вроде свои, а выше что-то вроде подушки. Вот после этого замечания Сары меня и начинает трясти. Массаркш, в Новой Одессе я знал бы, что делать, в Порто-Франко само собой, а здесь ограничиваюсь плотным наблюдением, пытаюсь предвидеть все возможное и невозможное. Контрабанду перевозить под видом фальшивого пуза, глупо, сколько мы тут границ пересекали на авто, никто не досматривал, не уверен вообще, что в новой земле сие юридическое понятие на данном этапе построения цивилизации на фронтире актуально. Взрывчатку для теракта на самолете. Технически реально, вид у лжебеременной вполне кавказский, а у тех же чеченов, рассказывали старожилы в Демидовске и Одессе, шахиды время от времени устраивают фейерверки во славу непонятно чего. Однако дальше протектората русской армии, с которым у них давняя вела текущая война, эти шумные деятели вроде бы не забираются. Это нам должно крепко повести. С другой стороны, прецеденты такого везения уже имели место. С третьей стороны, есть у меня подозрение об истинных причинах такого маскарада. Как поиздеваться над волосами, женщинам виднее, а видимые симптомы токсикоза, вспоминается мне форсайтовский день шакала. Там оно обеспечивалось парой кусочков кардита перорально. Скорее всего, здесь нечто в том же духе. И если я прав с идентификацией замаскированной персоны, взрывчатка в фальшивом пузе тоже вполне возможно, решительности ей не занимать. Так что сижу и бдю. Помогает ли бдительность, не знаю, но посадку на аэродром севернее Порто-Франко мы совершаем без происшествий. Ввиду позднего времени все авиастоянки, или как они правильно зовутся, ближе к выходу заняты, Аннушка выруливает в восточный сегмент взлетного поля, до Усвайс-контроля отсюда топать не меньше 2 км. С чувством глубочайшего облегчения вытаскиваю наружу любимую супругу, проверяю, чтобы в мобильнике стояла портофранковская сим-карта, и набираю номер коменданта Геррика. «Добрый вечер, Влад, чем обязан?» Голос у Геррика вполне бодрый, по местным часам почти 10:30 вечера, что уже не день, но и далеко не ночь. «Есть срочный вопрос, Артур. Я сейчас в аэропорту Порто-Франко, кого дернуть, чтобы тихо задержали одну подозрительную персону. Айди там скорее всего чист, обычный сканер на КПП пройдет». «Так, интонация знакомая. Подробности, само собой, закрытые. Не закрытые, но и не по телефону». «Ясно. Наблюдай, жди звонка. Аут». Телефон в руке, баул с оружием на плече. Краем глаза веду обширный силуэт в светло-коричневом балахоне и темном платке. Сара, которая слышала весь разговор, сдвигается правее и сама держит лжебеременную в поле зрения. Багажа у той нет, только скромная ковровая сумочка через плечо. Медленно шагаем к выходу со взлетного поля. Телефон вибрирует, на линии фрау Шермер. «Владимир, я как раз подъезжаю к аэропорту, собиралась кое-кого встречать. Время терпит. Минут 10 еще есть», с облегчением выдыхаю я. «На пулеметы фрау Экстази не полезет, зато уж если кто может организовать тихое задержание человека, так это она. Вот и хорошо, у блокпоста увидимся. Спасибо, вам спасибо, удачи». Убираю телефон в карман, поправляю баул, шепчу на ухо Саре. «Обгоняем и на аусвайс-контроль, старайся не отсвечивать». «Хорошо». Переходим с черепашьего шага на обычный, нагоняем пыхтящую от усилий толстуху и спокойно оставляем ее позади. КПП, проверка ID-карт, на полупустой автостоянке у скромного серого самурайчика с мягким верхом дышит воздухом фрау Бригитта Шермер и рядом скучает обычный патрульный хамвик. Небось вызвала дежурную машину с патрульной базы, она тут в двух шагах. Фрау сверхштатный следователь улыбкой приветствует нас с обоих, окидывает Сару изучающим взглядом секунды на полторы дольше обычного, затем улыбается еще шире. «О, вас и правда можно поздравить, вижу, не зря отдыхали. Владимир, кого будем задерживать?» «Да вон сзади топает, в коричневом балахоне, пузо фальшивое». «Даже так», задумчиво произносит фрау Шермер. «В принципе это не противозаконно. Как и подкладки в бюстгальтер, к примеру, у тех, кого природа не одарила в должной мере, а хочется выглядеть соответственно. Во время оно подобное каралось наравне с супружеской изменой, однако нынешние административные кодексы более гуманны». «Не противозаконно, соглашаюсь я, только если пузо и правда фальшивые, стоит сверить сию личность кое с кем из списка федерального розыска. А не хотите сразу назвать имя? Чтобы искать было проще. Вардуш Бзе. Бзе. Сдаюсь и диктую фамилию по буквам». Фрау Экстази моргает. Поправляет очки. «Ну да, разумеется. Вы должны были влезть в эту историю. Могла бы предвидеть, если б знала, что вы окажетесь в Новой Одессе». «Так, судя по реакции Шермер, кажется, влез я совсем не туда, куда планировал. Сейчас мне под подписку о неразглашении сообщат, что Вардуш Агентисса 007, ну допустим, по роду службы такая персона имеет лицензию на убийство и некоторые другие нарушения уголовного и административного кодекса, будь того потребует оперативная обстановка, и финальный эпизод расстрел одесской братвы ей простят, но не подделку слитков, золотовалютное считай преступление. За такой банк ордена потребует виновного не просто покарать, а восстановить старую британскую квалифицированную казнь. Хотя, нет, это уже перебор. Вот если бы ядерное золото несло на себе клеймо пирамиды с глазом, да, пожалуй. А слитки Бизонова, равно как и добытые всякими старателями-одиночками самородки или золотой песок, с позиции орденского банка не имеют статуса законного платежного средства, то бишь кто принимает их в оплату, тот сам и отвечает за свой риск. То есть получается, громкое разоблачение всей этой аферы, и было настоящей целью операции, чтобы у людей возник дополнительный стимул хранить деньги в сберегательной кассе, в смысле в орденском банке, который надежнее всех прочих. Причем в данном случае люди представляют собой не просто платежеспособное население новой земли, а воротил теневого бизнеса, оперирующих многими миллионами. Да, змеиное логово как оно есть, и соваться туда, а тем более ворошить его шваброй, я точно не намерен. Тем временем лжебеременная толстуха в светло-коричневом балахоне благополучно преодолевает Аусвайс-контроль, кто бы сомневался, и в перевалку подходит к серому самурайчику. Бригитта Шермер выступает навстречу, коротко кивнув. Обе дамы изображают европейский поцелуй в щечку, чмокнуть воздух в паре сантиметров от кожи, а затем толстуха поправляет у Шермер шейный платок и произносит по-русски, совершенно без акцента. «Мы с тобой сегодня одинаково небрежны. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит», — следует ответ. «Ну точно, Массаркш, наш человек в рейхе, а в данном случае, в русской мафии». Нормальные люди фразами из советского шпионского триллера, который «Щит и меч», общаться не будут. «И что все это значит?» — вполголоса спрашивает любимая. «Похоже, она цитату не опознала. Расшифровываю. С комментарием. Вывод правильный. Соваться не надо», соглашается Сара. «Угу. Сейчас попрощаемся, и мы своей дорогой, Авардуш, или как там ее на самом деле зовут, своей, надеюсь, больше не встретимся». Фрау Шермер тем временем приглашающе открывает пассажирскую дверцу агентессе 007, и пока та, пыхтя, втискивается на не слишком просторное сиденье джипчика, госпожа сверхштатный следователь добывает из сумочки рацию, бросает пару слов, небось операция закончена, всем спасибо, знаком подзывает меня и сообщает, полагаю, подробностями вы интересоваться и сами не хотите, абсолютно не хочу, соглашаюсь я, желаю удачи, и вам того же, усаживается за руль самурайчика, мы как раз разворачиваемся в сторону автопрокатной конторы, «Надо ведь как-то добраться до Порто-Франко», и тут Бригитта Шермер снова подает голос. «Владимир, пожалуйста, еще на минутку. Возвращаюсь к серому джипчику, и фрау Экстази подает мне в опущенное окно небольшую кобуру потертой черной кожи. За бдительность», вместо фрау Шермер говорит Вардуш. Голос сухой и спокойный. «Массаркш, вот чего-чего». А наградного ствола штандартенфюреру Штирлицу от наркома Ежова точно не ожидал. Изображаю стойку смирно, на что из самурайчика доносится синхронное фырканье. «Идите уж», усмехается экс-полковник Штази, и японский внедорожник испанской сборки с тихим урчанием катит прочь. Задумчиво возвращаюсь к Саре, на вопросительный взгляд показываю ей наградной пистолет. Любимая молча закатывает глаза. Согласно киваю, да, оружейный маньяк, а что делать? И отстегиваю клапан кобуры. Шершавые щечки розового дерева, на кожухе затвора маузеровское клеймо и надпись «Маузер Верки А. Г. Абимдорф А. Н. Мадилхайсце Мадиин Германы», а на патроннике 9 милли курс. В кармашке на кобуре запасной 7-зарядный магазин. Послевоенный коммерческий клон зейдлевской конструкции – для экспорта в Штаты или еще куда. Ну что, достойный ствол в коллекцию. Памятный, ага, за бдительность. Но именную табличку на рукоятку, пожалуй, заказывать обожду. Территория ордена, база Латинская Америка, понедельник, 4-7-21-06-46, заканчиваем завтракать. Сара как раз объясняет Андрасу, мол, кофе у тебя, безусловно, великолепен, но мне врач временно воспретил стимуляторы, да, и кофеин в том числе, поэтому не обижайся и налей лучше апельсинового сока. И тут в дверях Посейдона вырастает внушительная фигура Донны Кризи. Ага, оба здесь, вместо «доброе утро», как поживаете, рада вас видеть, через 15 минут чтобы были у меня в кабинете. Переглядываемся, дружно пожимаем плечами. С вечера пятницы до вечера воскресенья мы спокойно догуливали законный отпуск в Порто-Франко, на базу прибыли вчера в ночь и сразу отправились в апартаменты отсыпаться, так что чего-то неподобающего натворить не успели бы физически. Может, конечно, Донну замдиректора с утра накрыло, а мы первые попались ей под горячую руку. Если так, Кисмет, ничего не поделаешь. Все мы, как велено, в приемной Донны Кризи. Референта Люсьена на привычном месте от чего-то нет. Не дав полюбоваться большой репродукцией атак легкой бригады, госпожа замдиректора открывает двери кабинета сама и энергичным взмахом руки предлагает проследовать внутрь. Предложение принимаем. Дверь за нами закрывается. Ну и что с вами теперь делать? Интересуется хозяйка кабинета. Пятой точкой чувствую, что вопрос, в чем мы уже успели провиниться, задавать сейчас не стоит. Если начальству будет угодно, само объяснит, в лицах и с использованием местных идиоматических выражений, шеврон старшего сержанта патрульных сил на рукаве Донны Кризи тому порукой. Сара пытается сделать глупый вид. Наверное, нас надо отправить на рабочее место, трудиться в поте лица и разгребать завалы, которые без нас разгрести было некому. Ох, я бы кое-кого кое-куда отправила, мечтательно произносит Донна Кризи. К великому моему сожалению, не получится. Вы вообще в свой трудовой договор заглядывали, когда подписывали? Не понял. Нет, я догадываюсь, что ежели большое начальство возжелает проявить самодурство, обоснование в сложных юридических формулировках всегда можно отыскать. У меня вообще имеется сильное подозрение, что они и разработаны-то исключительно ради этого. Однако заданной конкретной начальницей подобного поведения ранее не отмечалось. Донна Кризи от подобной недогадливости вздыхает и указывает любимой супруге в район талии. В договоре ничего не указано относительно близких отношений и даже брака, но заводить детей не разрешено. Касается исключительно постоянных сотрудников приемной базы и, насколько я знаю, некоторых других закрытых объектов. Просто потому, что на них нельзя находиться несовершеннолетним и прочим недееспособным. Мигранты с детьми не в счет, они временные. Будь мы в обычном представительстве ордена в том же Порто-Франко или любом другом городе, никаких трудностей, а здесь, Сара, вам грозит увольнение. Ну а зная вас обоих, выходит, что увольнять обоих и придется. Так, и ведь не возразишь, коль скоро большие орденские боссы решили установить такое правило, при всем хорошем к нам отношении изменить его Донна Кризи не сумеет. Даже сейчас, когда по фигуре ничего пока не должно быть заметно, а Сара барышня вся из себя не худенькая и теоретически скрывать интересное положение можно дольше, так вот даже сейчас опытный взгляд определит это положение у моей драгоценной. И чем дальше, тем вернее определит. Не отмажешься. Значит, нас можно перевести с базы куда-нибудь в представительство. Донна Кризи качает головой. Если б вы сперва хорошенько подумали и пришли ко мне, мол, решили завести детей, что ж я, зверь какой, в недельный срок устроила бы вам перевод в какую-нибудь тьму таракань. Конечно, все это начальница говорит по-английски, но их не тхемидли оф навхире иначе и не переведешь. И уже там плодитесь и размножайтесь в свое удовольствие. А сейчас, поздно. Вас-то, Влад, в принципе можно куда-то убрать. Так ведь вы формально закона и не нарушили. Но Саре пришлось бы при смене рабочего места подписать заявление, мол, я не беременна, а такое уже будет обманом. Имеется один технически законный выход, он позволит вам продолжать работу, однако предлагать его я не намерена никому. А вот за это спасибо. Ни о каких абортах и речи быть не может, ни одно рабочее место не стоит того. Демонстративно вздыхаю и обнимаю любимую. Раз так, ничего не поделаешь. Когда нам складывать вещички? Сейчас или через 2 недели? Ну уж точно не прямо сейчас. Как вы справедливо заметили, Сара, у вас с обоих после отпуска на рабочем месте ждут завалы, которые надо срочно разгрести. Так что еще 2 недели я вас поэксплуатирую. Может, даже 3 или 4. Уточню с экономистами, когда будет удобнее вас рассчитать, и сообщу дату точнее. Вот и хорошо, совершенно спокойным голосом ответствует любимая супруга. Когда определитесь, тогда и будем планировать отъезд. Да что тут особо планировать, молча думаю я. С такой перспективой у нас остался один тактический вопрос и один стратегический. Стратегический, на который из запасных аэродромов будем отбывать, и тактически, какую машину завести в хозяйстве. Дальше ее надо заказать через Леона Ричардса или его коллег из соответствующего сегмента, загрузить в доставленную тачку все нажитые непосильным трудом и в назначенный день последовать примеру всех новопоселенцев, покинув территорию базы Южная и Латинская Америка в направлении избранного аэродрома. Ну а прочие вопросы решим в рабочем порядке. Так или иначе, вместо эпилога «Территория России», «Протекторат русской армии», Г. Демидовск, понедельник, 12.11.21.09.11, трехкомнатная квартира на втором этаже в восточной части города, 3 минуты пешком до ближайшей продуктовой лавочки, столько же до одежной, а всякая хозяйственно-бытовая мелочевка прямо у нас в доме и расположена, детский сад через квартал, школа тоже неподалеку, впрочем, даже детский сад, перспектива пока отдаленная. До роддома 5 минут машины и 20, пешком, в сухой сезон, сейчас пешком чуть меньше получаса, а машину из гаража выводить не стоит вообще, целей будет. Мат хоть и внедорожник, но не амфибия, хляби небесные, скромно именуемые в новой земле сезоном дождей, его попросту утопит. Примерно 4 автовладельца из 5 это мое мнение разделяют. По улицам и за город катаются только закрытые автобусики на каких-то там особых шинах пониженного давления. В Старом Свете нечто подобное готовит в мокрый сезон для бразильской сельвы и конголезских болот. А я уж лучше так, рысцой, тротуары вполне надежные. Крофт предлагал центральный роддом, мол, там лучшая медтехника в протекторате, отличные диагносты и территория под надежнейшей охраной, крепость. По периметру пулеметы, словно не в городе, а посреди джунглей выстроен, и на дежурстве ветераны РА из тех, кому здоровье уже не позволяет бегать с автоматом, зато опыта на 10. Прокатились мы туда, посмотрели, крепость, да, и внутри очень красивый розарий с прудами, в которых плавают наглые декоративные карпы. 33 раза уточнили у врачей по состоянию пациентки. В здоровый организм чем меньше вмешиваться, тем лучше, 33 раза отвечали специалисты своего дела, и вместо центрального роддома был избран восточный, поменьше, где нет такого изобилия техники и обстановка более домашняя. Он, само собой, тоже под строгой охраной, только без такой помпы. Врачи свое дело знают и там, просто если у будущей матери возможны какие-то трудности, в центральном роддоме надежнее. Нам оно, 33 раза постучать по ближайшему дереву, не актуально. Наверное, в сухой сезон Сара и вовсе до последнего осталось бы дома, поскольку больничные стационары недолюбливает, какими бы они уютными ни были. Она такая не одна, кое-кому из местных таксистов уже доводилось принимать у пассажирок роды буквально за квартал до приемного покоя. Но когда на улице ливни, грозы и водопады, сквозь которые и крепкому мужику пробиться не так просто, пришлось любимой смириться и отправиться на сохранение за пару недель до срока. Я, разумеется, минимум 2 раза в день ее навещаю, ну а перезваниваемся почти постоянно. Крофт смеется, мол, в таком темпе рожать будете одновременно, ты прогноз, а твоя благоверная, наследника. Прогноз, дело, само собой. Нужное, наш гастат затем и кормит, однако как-то вот прямо сейчас мысли у меня больше сосредоточены не на нуждах протектората, не профессионально, быть может, профессионализм обождет. Историческое эссе для месье Жерара я сочинил, пока еще трудился на базе, отослал, премию получил прямо на орденский счет, как раз на нее мы потом сели на траулер в Порто-Франко и выгрузились вместе с машиной в Береговом. Через некоторое время месье Жерар Перье был мною замечен в Золотой Звезде, за одним столиком с моим собственным начальником. Гальцев, как всегда, изображал хромого пирата, приспособив на колено под джинсами кусок пластиковой трубы. О чем они говорили, без понятия, меня поучаствовать не пригласили. А спустя какое-то время Соня передала мне неизвестными путями дошедший до Демидовска номер «Таймс», почти свежий, всего-то недельной давности. На страничке некрологов располагалась краткая заметка о невосполнимой утрате, которую понесло британское общество в день трагической гибели во время рыбалки одного из столпов общества и прочее, и прочее, и прочее, кавалера ордена Британской империи, сэра Магнуса Гендерсона, Sit Transit Gloria Mundi. Интересно, какой калибр имела непойманная покойным рыба, 7,62, или нечто более экзотическое? В некрологе такие подробности, само собой, не указывались. Том Ульвер и Рене Дьегорон благополучно завершили командировку, вернулись на базы недели за две до нас и продолжали спокойно трудиться, их никто и не пытался попрекнуть отклонением от расписания. Незнакомый мне это, белый один, так незнакомым и остался, ибо из поездки не вернулся. Подробности прояснить не удалось, хотя Рене и пытался. Никаких новых звонков из секретариата господина Гендерсона не поступало ни им, ни мне, равно как и новых старых предложений от имени мистера Аттенбора. Про аналитический центр Форт Ригани гальцев через друзей знакомых вас шкапнуть попробовал. Результат нулевой, то ли такой передумали делать совсем, то ли организовали в очень глубокой тайне. Скорее всего, этих подробностей мы тоже не узнаем. Селя, увы, свои координаты в Демидовске я тому Ирине отписал, если вдруг что всплывет, сообщат. Наверное, но раз за 4 месяца не всплыло, скорее всего, утопили надежно. Аки пресловутого гевиркшафтфюрера Брауна из Форт-Линкольна. Много чего вот так вот утонуло, и не узнать, кто и зачем бил морду Джиму Хитфилду на аэродроме братьев Леру. Кто устроил в Ардушбзизян глубокое внедрение в русскую мафию, какое новое прикрытие сделала ей фрау Шермер и куда она направилась потом. Ага, я не любопытен. Совершенно. О встрече на аэродроме никому и не рассказал, только о собственно новоодесских событиях, которые не секрет. Самое удивительное, что один ключик к ним мне дал Миша Кушнир, из всего семейства он единственный немного помнит армянское наречие, ибо учился в ереванской школе. Так вот, с его слов, имя Вардуш значит «роза», а Бзес переводится как «жук». Услышав и переварив сию информацию, я мысленно исполнил перед агентиссой 007 двойной Q. Степень вхождения в образ и глубину проработки оценил. Вардуш Бзизян, Роза Жукова, Массара Кша, что сотворил в 1946 году, пресекая послевоенный разгул бандитизма, назначенный начальником Одесского военного округа маршал Победы, об этом до сих пор легенды ходят и не только среди уголовных авторитетов. Еще интересный утонувший вопрос – что на фортлинкольнских беспорядках сумела заработать Москва, заранее зная ключевые даты. В принципе, в нашем гастате могли бы разузнать, но когда я рассказал Крафту этот эпизод, то получил строжайшее распоряжение в данном направлении не копать. У вояк из русской армии есть трения с московским правительством, объяснил он, и у наследников покойного Демидова есть. Вот пусть они их и решают, а нам в дурные разборки лезть незачем. У протектората масса более насущных трудностей. Насчет массы ему виднее. По некоторым я материал собирал. Трудности, да. Кое-что можно решить уже сейчас. По возможности выдан план должных действий. Кое-что требует, как выражаются в соответствующих кругах, изменения оперативной обстановки. Предварительные наброски сделаны и на сей счет, ну а их реализация зависит пока не от нас. Хорошая работа, нужная и интересная, а главное, никакой техподдержки и общения с тупыми юзерами. Один такой меня подвел не под монастырь даже, а под трибунал, причем святейший. Больше не хочу. Соня, правда, смеется, это еще кто кого под что подвел, и после того... Как она в отделе изложила сей анекдот в лицах, мне единогласно присвоили профессиональный позывной чернокнижник. Заразы. Сам уже, главное, привык, то и дело отчеты подписываю именно так. Но сейчас я прорываюсь сквозь ливневые струи вовсе не на работу. Когда заселились, пригласили на новоселье всю семью, но потом чаще мы ездили погостить в Белый Яр, чем они в город. Так уж вышло. В поселковом домике места больше, да и Сара предпочитает наносить светские визиты, а не принимать их. В ее положении, имеет право. На той неделе приезжал дед Яр, убедиться, что с матерью его будущего правнука все хорошо, хотя по телефону оба мы ему постоянно говорили то же самое. Телефоном дед Яр до сих пор не верит. Понимаю, я тоже поверю только тогда, когда сам возьму на руки невесомый хрупкий сверток и взгляну в глаза любимой, усталые и сияющие. Так и будет, сегодня, сейчас, потому что иначе, и быть не может. Глоссарий легкое стрелковое оружие Арисака М38, японская магазинная винтовка ОБР, 38 года РМИБЗИ, Т.Е., 1905 года. Слегка модернизированный вариант изначальной винтовки М30 конструкции Н. Арисака, основное оружие пехотинца в армии Микадо после русско-японской. Благодаря длинному, относительно калибра, стволу и мягкой отдаче, очень уважалось снайперами. Калибр 6,5 японский, встроенный магазин на 5 патронов, снаряжается из обоймы или по одному. Арисака М99. Японская магазинная винтовка ОБР, 2099 года от сотворения мира, Т.Е., 1939 года. Упрощенная М38 под более мощный патрон, планировалась основным оружием пехотинца в армии Микадо во Второй мировой. Однако из-за трудностей с перенастройкой производства параллельно использовались винтовки двух калибров, добавляя проблем снабженцам. Калибр 7,7 японский, встроенный магазин на 5 патронов, снаряжается из обоймы или по одному. Армалити R10, автоматическая винтовка конструкции Ю, Стаунера, готовилась на армейский конкурс М14, но запоздала на полгода. Лицензия была продана в Бельгию, где винтовка производилась малыми партиями до середины 1980-х, в частности, для Португалии и Судана. Гражданские самозарядные версии R10B в действительности представляют собой R15 под другой патронный, армейскую надежность имеет не всегда. Калибр базовой модели 7,62 НАТО, коробчатый магазин на 20 патронов. Армалити R15, автомат конструкции Ю, Стаунера, разработан в 1965 году, принят на вооружение в США как М16, М4 и ДР. Исходное название R15 сохранилось за гражданскими самозарядными клонами той же конструкции. Оружие точное и удобное, хотя споры насчет его надежности в полевом применении имеют место. Калибр 5,56 НАТО, секторный магазин станок на 30 патронов. Astra 903, испанский крупногабаритный пистолет, вариация на тему Маузера К-96, производился в 1932-1934 годах частично на экспортные нужды. От оригинала отличается в лучшую сторону наличием отъемного магазина, что в бою заметно сокращало время перезарядки. Калибр 7,63 Маузер, коробчатый магазин на 10 или 20 патронов. Баллистер Малина, Хавдаса, аргентинский полноразмерный пистолет, разработан как удешевленный вариант американского М1911, а внутренняя механика скорее заимствована у испанского Star V. По качеству изготовления и надежности пистолет оказался ничуть не хуже легендарного Кольта. Производился в 1938-1953 годах, поставлялся и на экспорт. Калибр 0,45 Кольт Авто. Магазин на 7 патронов, взаимозаменяем с армейским М1911, БАР М1918, Браунинг Автоматик Рифли, Англ, автоматическая винтовка Браунинга, американский ручной пулемет, по другой классификации, автоматическая винтовка, конструкции ДЖ, М, Браунинга, принят на вооружение в США в 1918 году, имеет пару модификаций. В Штатах производился до середины 1950-х вплоть до не слишком удачной замены на М14, по лицензии выпускался также в Бельгии, Польше и Швеции, экспортировался еще в дюжину стран и в полевых действиях был замечен аж в 1990-е. Калибр базовой модели 0.30-0.6 Springfield, коробчатый магазин на 20 патронов, Barrett M82. Лиг-50, Англ. Легкая пятидесятка, американская крупнокалиберная самозарядная снайперская винтовка конструкции Р. Баррита, принята на вооружение в США в 1989 году, имеет ряд модификаций, экспортируется и в другие страны. Калибр 0.50 Браунинг, коробчатый магазин на 10 патронов. Беретта 92, итальянский полноразмерный пистолет, разработан в 1972 году К. Беретта, ДЖ, Мазетти и В. Валли. Помимо Италии в вариациях состоит на вооружении многих стран НАТО и Третьего мира, в США, М9, клон модели 92F, с 1985 года. Во Франции, ПАМАЗ-Г1, клон 92FS, с 1989 года. В Бразилии, Таурус РТ-92, клон основной 92, с 1983 года, и ряда силовых структур по всему миру. Калибр основной модели 9 мм Люгер, магазин на 15 патронов. Беретта БМ-62, итальянская самозарядная винтовка, вариант автоматической винтовки БМ-59 конструкции Д, сальцы для гражданского рынка. Оригинальная винтовка, разработанная, как и американская М-14, по мотивам Гаргнда, состояла на вооружении итальянской армии в 1959-1990 годах и до сих пор попадается у флотских частей, ограниченно поставлялась на экспорт, производилась по лицензии в Индонезии и Нигерии. Калибр 7.62 НАТО, коробчатый магазин на 10 или 20 патронов. Беретта М12С, итальянский пистолет-пулемет конструкции Д, сальцы, в 1983 году принят на вооружение итальянской армии и силовых структур взамен предыдущей модели М12. Активно экспортировался в страны Африки и Латинской Америки, производится по лицензии в Бразилии и Индонезии. Калибр 9 мм Люгер, коробчатый магазин на 20 или 32 патрона. Берсат Хундер 380, Англ. Гром, аргентинский карманный пистолет, разработан в 1995 году для скрытого ношения и самообороны. Помимо гражданского рынка умеренно популярен у силовиков, также является штатным пистолетом в эквадорских ВВС. Калибр 9 мм Браунинг короткий, магазин на 7 патронов. Брен, Бмоинфилд, британский ручной, по другой классификации, легкий. Пулемет, глубокая модернизация чешского ЗБ-26 конструкции В. Халика. На вооружение армии Содружества принят в 1937 году как более дешевая и надежная замена Льюису. Активно прошел всю Вторую мировую, причем позиции не сдал и после вступления Британии в Североатлантический альянс и переход на калибр 7.62 НАТО. Брен-Л4 под этот патрон до сих пор состоит в резерве, а в Индии производится по сей день. Калибр исходной модели 0.303 британский, верхний секторный магазин на 30 патронов. У версии Л4 мог использоваться также коробчатый магазин от Фала, а вот обратное не всегда получалось. Браунинг ХП, Хикхпавер, Англ. Высокая, огневая, мощь, бельгийский полноразмерный пистолет конструкции ДЖ, М. Браунинга и Д. Сыва, производится с 1935 года, претенциозное название получил за особо высокую по тогдашним меркам вместимость магазина. У всех современников армейского класса она не превышала 10 патронов. Успел отметиться во Второй мировой с обеих сторон. Много лет состоял на вооружении ряда стран НАТО и Третьего мира. Ими же и клонировался, по лицензии и без. Калибр основной модели 9 мм Люгер, магазин на 13 патронов. Браунинг М1903, бельгийский полноразмерный пистолет конструкции ДЖ, М. Браунинга, в 1903 году поступил на вооружение бельгийской армии, поставлялся малыми партиями в вооруженные силы и силовые структуры других держав, включая Российскую империю, производился по лицензии в Швеции, Хускварна М07 с 1907 года, но при этом в общем ряду моделей Браунинга менее всего успешен коммерчески, за счет прежде всего патрона. Калибр 9 мм Браунинг длинный, магазин на 7 патронов. Браунинг М1906 Бабы, Англ, Малыш, бельгийский малогабаритный пистолет конструкции ДЖ, М, Браунинга, первый и один из самых популярных представителей класса жилетных пистолетов. Выпускался с 1906 года военными и силовиками, применялся только как оружие последнего шанса, застрелить в упор или застрелиться самому, примерно так же использовался и гражданскими пользователями. Калибр 6.35 Браунинг, магазин на 6 патронов. ЦАР-15, Солт Саманда, М733, М933, американские укороченные автоматы на базе конструкции Ю, Стаунера Р-15, варианты огрызка М16, для работы на коротке, фактически пистолет-пулемет под автоматный патрон. С 1967 года в ряде вариаций состоит на вооружении спецчастей в странах НАТО и Третьего мира. Калибр 5.56 НАТО, секторный магазин станок на 20 или 30 патронов. СИТМИС, Центр Дея Студиастицница с Дематериалис и Специалис, ИСП, Центр технических исследований специальных материалов, испанская автоматическая винтовка, двоюродная сестра Г3, такое же развитие изначальной СИТМИ о конструкции Эль, Фаргримлера. Состояла на вооружении в Испании в 1964-1986 годах. Имеет пару вариаций. Калибр 7.62 НАТО. Коробчатый магазин на 20 патронов. ЦИТМИ 50. Испанский автомат. Развитие старых автоматических винтовок СИТМИСЕ под малокалиберный патрон 5.56. Состоял на вооружении в Испании в 1986-1999 годах вплоть до замены на местную копию Г-36 сугубо в связи с финансовым кризисом в компании СИТМИ, который завершился ее слиянием с концерном Хеклерун-Кох. Для офицеров, спецназа и полиции выпускался укороченный вариант СИТМИ ЛЦ с выдвижным прикладом. Калибр 5.56 НАТО, секторный магазин станок на 30 патронов. Солт М635, М633, М639, Солт 9 мм СМГ, субмаченегун, Англ, пистолет-пулемет, варианты американского пистолета-пулемета на базе стаунеровского автомата М16. Производится с 1982 года в США, состоит на вооружении корпуса морской пехоты, полиции и ряда силовых структур. Калибр 9 мм Люгер, коробчатый магазин на 20 или 32 патрона. Солт М1873 Сингли Астион Армы, Англ, армейский, револьвер одинарного действия, Пиацемакер, Англ, миротворец, Фронтиер Сикс Шеттер, Англ, пограничный шестизарядный, легендарный американский револьвер эпохи Дикого Запада, разработан В. Мейсоном и Ч. Б. Ричардсом в 1872 году и вплоть до 1892 года был основным личным оружием в американской армии, ну и ганфайтеры фронтира его любили, особенно если верить Голливуду и народному фольклору. Оригинальные револьверы давно перешли в категорию антиквариата, но для любителей ковбойских пострелушек рядом фирм Кольт, Уберти и ДР, выпускаются их довольно точные клоны. Калибры 0.45 Кольт длинный, 0.44, 40 Винчестер и ДР. Поочередная экстракция, барабан на 6 патронов. Солт М1911А1 Government Model, Англ. Правительственная модель, самая массовая армейская вариация полноразмерного пистолета Кольт М1911 конструкции ДЖ, М, Браунинга. На вооружении в США состояла с 1923 года. Исходная модель за надежность и убойность очень уважалась и в ряде других стран НАТО и Третьего мира, породив массу клонов и вариаций, лицензионных и не очень, да и в Америке некоторые части, в частности, морская пехота, отказались менять Кольт на Беретту. Калибр 0.45 Кольт авто, магазин на 7 патронов, ЦЗ-75. Цеска Збраевка, Чешск, Чешский арсенал, Чизит, Чиш, популярный чешский полноразмерный пистолет конструкции и краткое, ИФ, каучки, серийно производится с 1976 года, состоит на вооружении чешской полиции, а также многих силовых структур по всему миру. Имеет ряд клонов и вариаций производства Израиля, Италии, Китая и Швейцарии. Калибр 9 мм Люгер, магазин на 15 патронов. Десерт Ягли, Англ. Пустынный орел, песчаная курица, десертная игла. Американский особо мощный крупногабаритный пистолет конструкции ПЧ Уайта, производится с 1982 года, позиционировался как охотничий добивающий, а популярность завоевал благодаря Голливуду и, позднее, компьютерным играм, в которых представлен во множестве. Калибры 0.357 Великий, 0.44 Великий и 0.50 Экспресс действия. Магазин соответственно на 9, 8, 7 патронов. Дерингер – популярное американское карманное оружие. В 1852 году на рынок вышли карманные дульнозарядные пистолеты бостонского оружейника Г. Дерингера, мгновенно завоевавшие популярность как оружие самообороны. Именно из такого был застрелен президент А. Линкольн. В 1866 году компания Remington сделала финт ушами, выпустив двухзарядный переломный пистолетик уже под унитарный патрон, Remington Model 95 Derringer, вставив, дабы не платить за лицензию, в название лишнее R. С тех пор копии и клоны Remington Derringer, дизайн которых практически не меняется, применяются как ствол последнего шанса. Причем даже с появлением субкомпактных жилетных пистолетов с рынка Дерлинджера не ушли, не придумано еще другое оружие, которое легко спрятать в ладони и эффективно применить через стол. Калибр у нынешних клонов Дерлинджера, как правило, револьверный, 0.38 особый, 0.44, 40 Винчестер и ДР.